Миш, а правда, что у ваших пазиков задняя дверца в конце салона нужна для того, чтобы туда гроб класть? Спросил мой старый питерский кореш Серега, подтягивая пиво из бокала. Он приехал ко мне из своего промозглого Петербурга на несколько дней. Намеревался снять гостиницу, чтобы мне не докучать, но я ему строго запретил. Он мой старый друг и мой гость. Значит, львиную часть расходов на время его пребывания в моей родной столице Приволжья я беру на себя. Сейчас мы сидели в местном рок-баре и расположились за столиком с пивом и нехитрой закуской к нему. А еще Серега имел действительно редкое хобби. Интересовался общественным транспортом и собирал интересные факты о нем в разных городах. Естественно, что Нижний покорил его нашими легендарными маршрутками Павловского автобусного завода. Жаль, что старых все меньше и меньше с каждым годом. В разы душевнее обновленного дизайна. «Правда, Серег? Их так и используют», — ответил я, отпив пиво из бокала. «Особенно в деревнях это требуется. Сам понимаешь, какие там дороги. Даже если изначально делали эти дверцы для чего-то еще, однозначно, что используют их только так». «Во прикол! Сегодня вечером, пока мы не ушли с тобой в бар, как раз такой видел около соседнего подъезда у дома, когда на балкон выходил курить. Отвык уж от похоронных маршруток. Сейчас либо газельки колесят скрытым кузовом, или совсем крутые, ну, знаешь, специальные такие с подставкой в салоне, мерседесы всякие». «Катафалк?» «Да-да, точно, катафалк. Я только вот чего удивился. Странный он был какой-то». Меня тут же передернуло. «Чего тебя удивило?» «Ну, слушай, да какой-то непонятный он. С виду, в принципе, обычный пазик, только окна в ноль тонированные. Думаю, водитель совсем дурак, что ли. Его же штрафанет первый попавшийся патруль». «Тонированный?» Внутри меня все похолодело. «А название не написано было нигде?» «Да оттуда же не видать было», — Серега задумался. «Хотя, знаешь, вроде две полоски черные по всей маршрутке, а между ними красные. Но тут совсем странная вещь случилась. И зачем-то жмура домой потащили. Сейчас же вроде нельзя, да и никто уж не оставляет. Все в морге лежат». Все, что сказал Серега, прозвучало для меня как приговор. Последние несколько лет, конец лета означает для меня не окончание самого теплого времени года или начало уютной осени, когда можно завалиться домой, сделать чай и смотреть в окно, наблюдая, как опадают листья, или спать под шум дождя. Нет, даже близко не то. Это всегда ощущение того, что начинается очередная катастрофа длиною в несколько месяцев. Об этом знают многие, но многие относятся к этому как в городской легенде. Посмеиваются, шутят, не воспринимают всерьез. Почти в 100% случаев такое отношение приводит к летальному исходу. Почему я так отреагировал? Каждый год я надеюсь, что в этом году этого не повторится. Минула уже половина октября, а ни одного случая приезда этого злосчастного пазика не было зарегистрировано. Первые ласточки появляются уже в самом начале осени, но в этот раз все было иначе. Полная тишина стояла уже полтора месяца. Мы даже расслабились, ожидая, что на этом все и закончится. Не тут-то было. «Серег, погоди, я отойду сейчас и вернусь», — ответил я своему другу. «Попроси пока счет, надо будет скоро идти». «Да без проблем», — ответил Серега и пошел к барной стойке к официантке. Я накинул куртку и вышел на улицу. Типичный октябрьский вечер. Темнота, холод, пожелтевшая листва под ногами, повсюду лужи, заполняющие все трещины в недолговечном асфальте. Промозглый ветер хорошенько взбодрил меня. Вытащив из глубоких раздумий, я наконец-то достал телефон. Найдя в книге контактов нужный номер, я позвонил по нему и услышал стандартные гудки. «Алло!» — отозвался в трубке хриплый голос. «Привет! Сегодня машина приехала. Прямо в соседний подъезд. Кузбасская, дом 54. Ты серьезно? В голосе чувствовалось сильное напряжение. Это точно она? Ты сам видел? Друг из Петербурга приехал. Увидел сегодня вечером. Давно? Рассказал только что. Видел пару часов назад. Черти, а! А пораньше он не мог рассказать. А он откуда знает? Тоже верно. Грустно вздохнул голос. Я собираю команду. Буду в самое ближайшее время. Вас подобрать? Не надо мне тут пешком минут 15. Понял тебя. На твой адрес отправлю наблюдателя прямо сейчас. Отлично. Встретимся на месте. Эвакуироваться из бара нужно было в самое кратчайшее время. Если мы уже проглядели машину, то теперь нам же нужно ликвидировать последствия ее приезда. Мы – это целая сеть по всему городу и области, которая с сентября по март тщательно смотрела по сторонам и даже устанавливала видеонаблюдение там, где это было необходимо. Целая сложившаяся команда из сотни человек, состоявшая из абсолютно непохожих друг на друга людей – с совершенно разным социальным статусом, начиная от студентов-бездельников и заканчивая очень солидными бизнесменами и большими начальниками в органах государственного управления. Понятное дело, что возможности наши были пусть и не бесконечны, но очень и очень широки. И было для чего. «Серег, сколько там с нас?» Я даже не снял куртку, когда зашел обратно в бар. Порадовало, что мой кореш без лишних вопросов уже собрался. За это Серегу я очень и ценил. «Вышло 900». Серега сложил банкноты в стакан, стоявший на столе. «Пополам поделим?» «Да без проблем. Я тебе потом отдам. Наличка дома лежит. Пойдем». Мы вышли на улицу и пошли в сторону моего дома. Обойти пару дворов, пройтись прямо по небольшому бульвару, потом пройти еще буквально километр, и мы дома. Пока мы шли, Серега, как и прежде, не задавал вопросов, почему мы смотались раньше запланированного. Надо, значит надо. Около дома я уже видел свою бригаду. Сегодня было человек 10-12. Они стояли около подъезда. Кто-то курил, кто-то сидел на лавочке, некоторые были с пакетами, сумками и даже чемоданами в руках. Судя по всему, пришли все местные. Возможно, приедет кто-то еще. Серега заметно напрягся. «Миш, а что за типы такие? Нас там не побьют?» «Не переживай, все свои». Когда мы подошли вплотную к компании, ко мне подошла фигура в капюшоне. Его я не мог не узнать. «Привет, борода!» Радостно я поприветствовал своего старого знакомого, которому как раз и звонил. «Привет, Мишаня!» Отозвался высокий рыжий мужик с солидной бородой. «Ну что, опять сезон открыли?» «И не говори», — грустно ответил я. «Все как обычно». Серега протянул руку бороде. «Сергей!» «Приятно познакомиться, Сергей. Зовите меня Борода. Настоящее имя мое сейчас ничего не значит». «Без базара», — ответил Серега и пожал плечами. «У нас так было принято. Все представлялись, как хотели. У кого-то были прозвища, кто-то использовал свои настоящие имена, кто-то придумывал псевдоним». «Сергей, подскажи, пожалуйста», — очень вежливо спросил его Борода. «Ты же видел тонированный автобус?» «Видел, да. Сегодня часов в 6 где-то». «У какого подъезда он остановился?» «Да вот же, у 4-го». «Угу, понял. Так, Гена, Володя, идите к 4-му подъезду на шухер. Все остальные за мной. Сергей, ты можешь остаться здесь. Мероприятие не самое безопасное». «Если вы мне расскажете хоть, чего у вас тут творится, я, глядишь, и пойду», — задумчиво произнес Серега. Именно по той причине, что он ничего не знал, Серега так спокойно реагировал на происходящее. Испытывал разве что недоумение и легкое беспокойство, но не более того. Если бы он понимал все масштабы происходящего, то он бы уже бежал домой в свой родной Петербург. «Серег, держись около меня», — сказал я ему. «Сейчас я с остальными поздороваюсь и приступим». Я пожал остальным участникам руки. Мы все вместе пошли к 4-му подъезду. Гена и Владимир, как мы и договаривались, остались около входа, ожидая подкрепления. Всей толпой мы зашли в подъезд». Макаров останется на лестничной клетке первого этажа в качестве дежурного, чтобы проводить тех, кто подъедет. Такая толпа всегда вызывала вопросы, но мы обычно либо представлялись бригадой по переезду, либо кем-нибудь еще. В худшем случае, когда кто-то вызывал наряд полиции, мы очень просто объясняли ситуацию и нас с легкостью отпускали. Там-то точно все в курсе, что происходит. Теперь не менее важной задачей было найти этаж и квартиру, куда ходили те, кто вышел из автобуса. Действовали по стандартной схеме. Двое едут на самый верхний этаж и постепенно спускаются вниз, осматривая площадки и входные двери. Сегодня едут Ваня и Грузин. Рации проверили, мы же всемером остались стоять внизу, пока наши следопыты зашли в лифт и уехали на 9-й этаж. «Пока у нас есть немного времени, Миш», — обратился ко мне Борода, «расскажи нашему новому другу, что именно происходит. Феликс, Ярик, Дохляк и Аркадьевич, пока подготовьтесь, наденьте защитные костюмы». «И то верно», — подметил я. «Больше народу сами увидят, целее будут». А происходит вот что. Каждую осень, когда становится темнее и холоднее, на улицах темными вечерами появляется заметный, но все же не слишком запоминающийся автобус. Это, как мы уже говорили, стандартный пазик белого цвета и полной тонировкой стекол, в том числе и лобового. Посередине кузова автобуса располагается черно-красная полоса и надпись «Гарант», от упоминания которого меня каждый раз бросает в холодный пот. Является этот самый «Гарант» ритуальной компанией. Такое вот оригинальное название. Проблема только в том, что сама ритуальная компания в нашем мире не существует. Работа ее слишком специфическая, чтобы оказывать населению стандартные услуги. Этот самый паз, когда на улице окончательно вечереет, кружит по улицам города. Чем дольше темнота, тем больше и чаще он ездит. Понять его траекторию, попытаться вычислить маршрут, найти место, откуда он приезжает и куда он скрывается, абсолютно невозможно, ведь он рано или поздно просто исчезает. Не посередине дороги, конечно, но в каком-нибудь дворе или промзоне. Не помогали ни слежки, ни датчики, ни трекеры, ничего. Просто в один момент он куда-нибудь сворачивает и пропадает до следующего своего появления. Так вот, когда ПАС находит по неизвестным нам алгоритмам необходимое место, где он собирается остановиться, начинается самое интересное. Бригада крепких молодых людей, обычно их человека 4, достают из этого самого автобуса гроб. Совершенно стандартный, к слову, непримечательный для обывателя. Но мы его вычисляем сразу. Они достают его и несут в квартиру. Да, им не нужны ни ключи, ни отмычки, да и дверь им выламывать совершенно не нужно. Любая квартира в их полном распоряжении. Сама бригада не менее примечательная. На фото и видео их лица всегда смазаны, память же категорически отказывается записать на свою внутреннюю пленку их внешний вид. Можно даже сказать, что их никто и не видел. Более того, даже замки не перестают работать. Никто не замечает, что к ним заходила такая бригада. За исключением, конечно, гроба, который вдруг оказывался в середине одной из комнат. Да, это такое ритуальное агентство, которое не увозит своих клиентов, а привозит деревянный ящик, обитый бархатом, в совершенно случайную квартиру. Какая первая реакция человека, у которого появился такой презент? Конечно же, посмотреть, что находится внутри. Это и есть первая, главная и самая роковая ошибка в таком случае. То, что находится внутри, всегда неизвестно и таит в себе огромную опасность. Если бы там был просто оживший покойник, то все было бы не так плохо. По крайней мере, объяснимо. Каждый раз содержимое гроба совершенно разное. Мы не знаем, что конкретно, но ощущения от нахождения рядом с ним меняются раз за разом. Бывает, что от него исходит страшный жар или же лютый холод. Иногда бывают сильные электромагнитные излучения. А несколько раз даже фиксировали слегка повышенный радиоактивный фон. А бывает и такое, что из самого гроба доносятся совершенно жуткие звуки. Бормотание, хохот, многоголосый шепот. могу сказать, что есть из этого что-то плохое, а что-то хорошее. Плохо, что он вообще тут появляется. Что же происходит с теми, кто открывает крышку? Все, что может позволить вам ваше воображение. Кого-то засасывает внутрь гроба, кто-то просто исчезает. Некоторые, увидев содержимое, просто сходят с ума, становясь пожизненными обитателями закрытых психиатрических больниц. Серега, выслушав все это, смотрел на меня с недоумением и будто бы погрузился глубоко в свои мысли. «Ты это сейчас серьезно?» Посмотрел он на меня уже как на полного идиота. «Не переживай, ты скоро в этом сам убедишься». «Девятый чистый, восьмой тоже», — сообщил по рации Ваня. «Идем на седьмой». «Понял, жду сигнала», — ответил Борода. «Подкрепление на месте, шеф». По рации связался уже Гена. «Готовы забирать груз». «Отлично, ждите команды». Наша команда по отгрузке — четыре мощных бойца в костюмах ОЗК. Тащат быстро, оперативно, хотя, конечно, внешний вид настораживает случайных свидетелей. Но что поделать? Содержимое гроба всегда непредсказуемо. Свидетелей наши штатные болтуны всегда убеждают в том, что вытащили не очень полезную для жителей вещь, и теперь можно спать спокойно. Работает в 100% случаев. «Нашли!» – передал Ваня по рации. «Шестой этаж, квартира номер 138». «Понял вас!» – сообщил по рации один из участников команды грузчиков. «Выдвигаемся!» Борода почесал подбородок и окинул взглядом остальную команду и велел выдвигаться на шестой этаж, оставив на дежурстве нашего мордоворота Сашу Костыля. Почему у нас было так много людей на подобные операции? Чтобы минимизировать возможные потери. Риск погибнуть, участвуя во всех этапах сразу, собственно, за очень редким исключением, был всегда очень большой вне зависимости от выполняемой роли. А выполнить работу надо в любом случае. Тем более, что и замену можно было в случае чего быстро найти. Иногда погибали даже те, кто просто стоял около подъезда. «А вы чего делать будете?» – спросил меня Серега, залезая на ступеньки. «Наша задача – оценить масштаб бедствия и правильно упаковать посылку», – ответил ему я. «Да все равно бред какой-то, Миш. Сам все увидишь, Серег». Довольно быстро поднявшись до нужного этажа с несколькими увесистыми котомками, мы увидели, что Ваня и грузин зря время не теряли и уже стояли в тамбуре, где находилась искомая квартира. Дверь в нее была слегка приоткрыта. Это уже работа наших медвежатников. Как и скомандовал Борода, сегодня пакуют Феликс, Ярик, Дохляк и Аркадьевич. Они уже оделись в защитные комбинезоны и надели противогазы. «Вроде бы ничего не фонит, я все основное проверил», сказал грузин, убирая дозиметры и еще какие-то приборы в свой чемоданчик. «Можно заходить». Всегда удивляло его прозвище. Он даже близко не был похож на грузина. «Команда, работаем!» Борода показал рукой запаковщиком в направлении двери. Вчетвером они зашли в квартиру вместе с несколькими сумками и чемоданами, тут же включив свет. Дверь открыли нараспашку заранее. Ваня и грузин остались сторожить входную дверь. «А можно хоть глазком-то поглядеть?» – спросил Серега, постоянно пытаясь высмотреть, что же там происходит. «Можно будет», – ответил Борода, поглядывая на часы. «Но немного попозже. Сейчас проверю и вернусь». «Мужики, а вы чего тут?» Поднимаясь по лестнице и глядя на нас, спросил худощавый парнишка в толстовке с капюшоном. «Дезинсекторы», — ответил ему Борода. «У соседа твоего тараканов нашли. Будем травить». «А, ну понял». Парнишка достал ключи из кармана, открыл входную дверь напротив нужной нам квартиры и зашел к себе домой. На секунду мне показалось, что у него в руках был телефон. Возможно, что он сейчас позвонит соседу. Борода надел респиратор и пошел в квартиру. Спустя буквально несколько секунд он высунулся из дверного проема и махнул нам рукой, уже снимая респиратор. «Заходи, уже можно». «Ну чего, Серег, готов?» «Вроде да». Видно, что он немного нервничал. «Не переживай, все нормально будет. Ты только совсем близко не подходи и руками не трогай». Мы с Серегой преодолели лестничную площадку и зашли в квартиру. Совершенно обычная, ничем не примечательная. Ремонт начала нулевых, простенько, но уютно. Картина с яблоками на стене, Телевизор в стенке, шкаф с книгами. Главный сюрприз оказался в просторной гостиной, которая была расположена практически напротив входа. Посередине комнаты на двух маленьких табуретках стоял гроб, вокруг которого суетилась команда запаковщиков, раскладывая стальные листы и подключая сварочные аппараты к сети. «И это все?» – удивленно спросил Серега. «Он просто здесь стоит?» «Да», – ответил Борода. «Просто стоит ровно до того момента, пока его не начинают трогать». «Так это же обычный ящик. Крестика только не хватает на крышке». «Конечно же, его там нет», — ухмыльнулся Борода. «Знал бы ты, кто это возит. Их от одного упоминания о Боге трясти начинает». В глазах Сереги я на секунду увидел страх. «А этот как воздействует?» — спросил я Бороду. «Гудит», — ответил он. «Сейчас чуть больше, чем следовало бы, но терпимо». «Хреново. Наверное, такими темпами мы бы доконали психику Сереги». «А что это значит «гудит»?» – спросил он нас. «Представь себе, что гроб гудит, как трансформаторная будка», – ответил ему Борода. «Только внутри не электричество, а совершенно неизвестная нам субстанция. Когда он просто гудит, то это, наверное, один из самых плохих случаев. Хотя бывало и хуже». Наша команда по запаковке уже начинала варить короб хитрыми сварочными аппаратами. Стоили они бешеных денег, но тратили минимум электричества и практически не шумели. С лестничной клетки послышался какой-то гвалт. Команда приостановилась, и все уставились на входную дверь. «Сейчас посмотрю, что там. Работайте, мужики!» – сказал Борода. Как только он это сказал, в квартиру влетел здоровенный мужик под 2 метра ростом. Ваня и Грузин, будучи достаточно крепкими ребятами, не смогли его удержать. «Эй, вы! Бараны, вы чё сюда приперлись? Вы кой черт в мою квартиру вломились? Еще и гроб какой-то приперли!» – заорал он своим басом. «Значит, не показалось». Действительно, соседу позвонила. «Тихо, тихо, не надо шуметь!» Борода выставил руки вперед, как будто собирался сдаваться. «Все в порядке, не переживай. Я сейчас тебе все объясню». После чего Борода получил такой удар в челюсть, что тут же упал. Зная его биографию, я даже удивился такой развязке. Человек в кулачных боях, он был довольно опытным бойцом. Наблюдая за тем, как хозяин квартиры нокаутировал Бороду, я чувствовал, что назревает катастрофа. Просто растолкав нас с Серегой, он вошел в комнату с гробом. «А это еще че? Дружка своего, что ли, дохлого притащили?» – вновь заорал хозяин. «Только гроб не открывай! Не открывай!» – рявкнул Борода, вытирая кровь с лица. «Че? Да я вас сейчас всех вместе с гробом отсюда выкину, козлы!» Здоровяк дал поддых дохляку, кинул Аркадьевича в стену, пнул со всей силы в живот Ярика и сделал подсечку Феликсу, после чего тоже его пнул. «Мужик, да остановись ты, наконец!» – прокричал ему я. «Дай мы тебе хоть все объясним!» «Знаете, есть очень обидное чувство на свете, когда у вас ничего не получается. Затем вы видите проблеск света, но за секунду до вожделенной победы вы оказываетесь в полной заднице». Здесь была абсолютно такая же ситуация. Наша команда крепких и уверенных отгрузчиков уже получила сигнал от Вани, что все идет не так, и за считанные секунды поднялась на 6-й этаж. Даже остальные наши ребята оклемались и начали вставать. Целых 8 человек собирались накинуться на хозяина квартиры, чтобы предотвратить самую страшную ошибку в его жизни. Но он открыл гроб. Борода ведь не зря говорил, что это один из худших сценариев. Правда? Сначала не произошло ровным счетом ничего. Мы лишь все стояли в полной тишине и смотрели на хозяина, на пустой бордовый гроб, который он открыл, и слышали нарастающий гул. Все стояли как вкопанные и даже боялись пошевельнуться, Но больше всего был шокирован даже не Серега, а хозяин квартиры. «Это что вы мне такое притащили?» Хозяин смотрел на нас совершенно ошарашенно. «Это не мы», – спокойно ответил побитый Борода. «Мы у тебя это наоборот забрать хотели, чтобы с тобой ничего не случилось». Гул усиливался. «Мужики», – Борода посмотрел на побитую четверку. «Работаем по плану «Б». План «Б» – это всегда очень хреново. Они синхронно кивнули и стали быстро собирать вещи, оставив наполовину сваренный короб. Благо, оборудование было очень хитрое, поэтому сборы заняли меньше минуты. «Уходим!» – скомандовал Борода, после чего в полном составе мы все стали выходить на лестничную площадку. «Эй, мужики!» – крикнул нам хозяин. «Заберите эту хреновину!» «Поздняк, мужик, извини!» – холодно ответил Борода и стал закрывать дверь. Хозяин попытался добежать до двери, но не вышло. Он будто бы прилип к полу. Пытался отодрать одну ногу, другую – никак. Как будто зацементировали. «Я идти не могу, мужики! Вытащите меня! Эй, вы чего там?» Кричал хозяин квартиры, но Борода лишь защелкнул дверь, после чего команда со сварочными аппаратами подключила нехитрый генератор и стала стальными листами заваривать входную дверь. «Эй, ребята, вы чего?» – воскликнул Серега и стал пытаться отодвинуть от двери сварщиков. «Вы ж живого человека замуровываете!» «Извини, Серега, но мы уже ничем ему не поможем. Процесс уже запущен. Альпинисты потом и окна зацементируют». «Да почему? Вам неужели человека не жалко? Да как так-то?» В голосе Сереги появилось отчаяние. «Сергей, не мешай, я тебя прошу!» В разговор вклинился уже я. «Да как не мешай, а?» Надрывался он. «Как не мешай? Вы пришли, и человека теперь заживо замуровываете. А сами домой пойдете, пока он будет от голода подыхать?» «Сергей, я тебе скажу так». Борода посмотрел на него на удивление строго. «Если хоть еще одна живая душа подойдет к этому гробу, то мало не покажется никому. Самого маленького контакта с живой материей из нашего мира хватает для того, чтобы оттуда начали вылезать такие твари, которые бы тебе в страшном кошмаре не приснились. В квартире теперь жить нельзя. Это не жилое помещение. Мужики, работайте». Серега разрыдался. Ваня дал ему пару успокоительных таблеток, которые были в его небольшой аптечке. Буквально через 10 минут дверь была заварена стальными листами. Мы до сих пор слышали, как хозяин квартиры пытается выбраться из невидимой ловушки и звал нас на помощь. Из подъезда мы вышли всей командой в полной тишине. Около входа мы с Серегой вместе взглянули наверх. На 6-м этаже в той самой квартире, откуда мы ушли, горел свет. Серега спросил Бороду. «Что же будет с хозяином квартиры?» «Он увидит того, кого в этом гробу принесли». Спустя секунду раздался душераздирающий крик. Никогда не думал, что человек способен кричать так громко и страшно.